Раздавалось мучительное мычанье. Наконец он неестественно громко выкрикнул: «Вот кто вы! Поклонник Гитлера! Вас ранили на войне, это знак почета, но вы его недостойны!» В его голосе послышались слезы. Схватив свои бумаги, разбросанные на столе, он выбежал из комнаты. Депутаты пожимали плечами. «Сумасшедший!» Некоторые говорили, что Дюкана нельзя судить слишком строго. На войне он был контужен, наверное, это отразилось на его психическом состоянии. Только Грандель насмешливо ухмыльнулся. «Под видом безумия вполне логический поступок. Я вчера его встретил с Фуже. Это не столько патриотизм, сколько московская кормушка». Бретель предложил не терять драгоценного времени. Инцидент с Дюканом можно отложить до более спокойных времен. А теперь следует заняться международным положением. Каждый час может принести развязку. Грандель успокоился, даже повеселел. Он ответил: «Это, дорогой господин Бретель, оттенки. Зачем о них спорить?» На улице была вся та же тревожная суета. Приезжали, уезжали, толпились, обсуждали слухи, вырвали у газетчиков последние выпуски газет, прощались, спорили, пели. Бретель торопился, у него было свидание с корреспондентом римской газеты. Однако по дороге он зашел в церковь Сен-Жермен-де-Пре. Он коснулся желтой пергаментной ладонью святой воды в мраморной раковине, помочил лоб, потом дошел до правого алтаря, где вокруг каменной Богоматери трепетал рой свечек, и, преклонив одно колено, прочел молитву. Кругом женщины молились за мужей, сыновей. После полумрака солнце показалось нестерпимым, Бретель зажмурился, и на минуту все поплыло. Сказались бессонные ночи, а газетчики надрывались. Вместе с Бретелем вышел священник в облачении. Мальчик, прикрытый шелковой попоной, звонил в колокольчик. Кто-то умирал, и священник спешил с причастием. А в церковном садике пели птицы. И на террасе кафе «Демаго» против церкви парижане, прикидываясь, что ничего в мире не происходит, тянули аперитивы, настоянные на полыни, на анисе, на корне ченциана, на коре эвкалипта, на мандаринах, на ландышах. Собрание на заводе Сен закончилось рано. Никого больше не тешили слова. Все знали, что во главе страны стоят ничтожные, малодушные люди, способные на любую измену. Рабочие были готовы к войне. Но в этой решимости не было ни веселья, ни задора. Решили послать делегацию в чехословацкое посольство, высказать солидарность. На следующее утро Легре и Пьер, направляясь в посольство, шли по Марсову полю. Проехали танки. Девочки играли в серсо. Какой-то человек средних лет и среднего достатка философствовал: «Говорят, у чехов пиво хорошее, а я пиво не люблю. Я вас спрашиваю, при чем тут мы?» Легре сказал Пьеру: «Вот ты вчера говорил, что Франция скоро окажется в одиночестве. Это правильно. Но и мы во Франции одиноки. Мы еще говорим «Народный фронт», а его нет. Я предпочитаю Дюкана всем социалистам. Честный человек. Рабочие держатся замечательно. Зрелость большая. А крестьяне, если Даладье пойдет на капитуляцию, они, пожалуй, обрадуются». Пьер улыбнулся: «Да что крестьяне, моя Аньес обрадуется. Она дочь рабочего. Казалось, понимает. Путаница страшная. Она мне отвечает: что вы раньше писали? Я лично доверяю чувству, как с Испанией. Я видел Асанье в Барселоне, вроде нашего Саро, типичный радикал. Скажешь, он не сажал рабочих? Конечно, сажал. Но ведь не в нем дело. Так и с чехами. А вот Аньес не понимает, все валит в одну кучу. Может быть, понимает, только боится, что тебя пошлют на фронт. Ты ребенок у нее. Это можно понять». Легре вздохнул. Он-то один на свете, никто за него не боится. День был облачный, солнце чувствовалось за белой пеленой.